Эпилог. Маленький Сашенька был увлечен тем, что носился вокруг нас с игрушечным телефоном и вел репортаж. Наш с Георгиевым трехлетний сын тоже наверняка будет блогером. Это я смиренно поняла, когда из всех игрушек он начал предпочитать или камеру, или смешную голубую пластиковую трубку с антенкой, которая издавала звуки разных животных. Так было, когда Саша только-только научился стоять на ногах. С тех пор прошло уже 2 года, но Александр Олегович себе не изменял. Только и делал, что вел прямые эфиры, брал у нас интервью, и Полинка даже говорила, что он станет еще более известным блогером, чем папа. Сама она уже отошла от этих дел и не занималась своим каналом так активно, хотя до сих пор весьма прилично там зарабатывала. «Саша, ты сейчас шлепнешься!» — окрикнул внука Родион, который вместе с сыном готовил шашлык и какие-то крылышки по новому рецепту. «Я сейчас займусь моими крошками!» — тут же откликнулась Светлана, которая, несмотря на то, что Олег был против, все же умудрилась разбить грядку на нашем участке за городом, где мы жили в большом доме, и посадить там зелень. Она бросила прополку и устремилась к внукам, которых обожала. Подхватила Сашу, он тут же начал делать вид, что снимает бабушку. Подошла к Полине, которая сосредоточенно читала книгу из списка, заданного на лето в школе. Наша дочь уже начала превращаться в подростка, но была все такой же смешливой, любопытной и очень самостоятельной. Как, впрочем, и раньше. С Олегом они были не разлей вода. Отец обожал дочку и частенько поговаривал о том, что скоро придется покупать дробовик, ведь поле расцветало с каждым днем все больше. «Гриня меня поражает!» — воскликнула Ксюша, которая помогала мне раскладывать овощи, чтобы нести их к столу. Ароматы копчености разносились по воздуху. Хотелось как можно скорее попробовать то, чем нас собирались угощать Олег и Родион. «Что на этот раз?» — уточнила я с легкой полуулыбкой. Ксения и Гриша не раз становились предметом обсуждений семьи, потому что умудрялись сходиться и расходиться по 100 раз в неделю. И, похоже, каждый из них получал от этого несказанное удовольствие. Все же эта парочка оказалась буквально созданной друг для друга. «Я ему четко сказала, это наше последнее расставание, больше я с тобой не буду», — ответила сестра, чем порядком меня рассмешила. Последнее тысячное расставание могло вызвать у окружающих лишь приступ веселья, да и только. «Нет», — вздохнула Ксюша и опустилась на стул. «На этот раз все серьезно. Я беременна от него». Она вдруг закрыла лицо ладонями и разрыдалась. Ну, точно, носит ребенка, гормоны, не иначе. Ломтик перца выпал из моих рук и угодил прямо в миску. Я вытерла руки и присела перед сестрой на корточки. «Ну-ну, тише!» — принялась уговаривать ее успокоиться, поглаживая по колену. «Ты ему это сказала, когда узнала, что у вас будет малыш? А он что?» Попробовала я разобраться в хитросплетениях сестринских переживаний. О ребенке он не знает. Но сказал, что мы снова будем вместе, он этого добьется. Но как вообще растить сына или дочь, когда мы то расходимся, то сходимся? Я посмотрела на Ксюшу с долей удивления. Если мне не изменяла память, Гриня уже не раз звал ее под венец. Так чем сейчас не повод утихомирить свои эмоции и бразильские страсти и все же начать строить взрослые и размеренные отношения? А вот так и вырастить. Пойди за Гришу замуж, ну а потом сама знаешь. Я кивнула на мужа, с которым у нас были совершенно ровные отношения, приправленные остротой лишь отчасти. После первого брака, который принес Олегу лишь пару нервных срывов, его это устраивало полностью. С тех пор, как Юля перестала хоть как-то быть с ним связанной, а Георгиев предварительно убедился в том, что Петровы обрели законного ребенка, наша жизнь походила на оплот любви и тихого счастья. И только в таких отношениях мы существовали совершенно органично. «Я подумаю», — сказала Ксюша, поднялась и продолжила, как ни в чем не бывало, чистить огурец от кожуры. Гриня приехал в разгар нашего застолья. Сестра, для которой его прибытие, судя по реакции, стало очень приятной неожиданностью, усиленно делала вид, что она даже смотреть не хочет в его сторону. Я не знала, что стало причиной раздора этих двоих неугомонных людей, но понимала, что примирение не за горами. «Они не перестают меня удивлять», — хмыкнув, сказал Олег, склонившись ко мне. Мы как раз проследили взглядами за тем, как Ксюша, поднявшись из-за стола, удалилась, прихватив с собой пустую тарелку. Гриша, после небольшой паузы, отправился следом за ней к дому. «Если продолжат так себя вести, пригрожу им, что ты снимешь об этой парочке серию блогов». Муж хохотнул и приобнял меня. «Думаю, это будут топовые передачи». Мы вновь увлеклись тем, что отдали дань чудесным крылышкам, которые Олег и Родион подали к столу. Я сидела и размышляла о том, в какой момент лучше сообщить мужу свою новость, которая у меня тоже имелась в наличии. Но не успела этого сделать, когда двери балкона на втором этаже открылись, из них выглянула счастливая Ксюша, которая закричала: «Систер и все-все-все, а я скоро замуж выхожу!» Мы с Олегом переглянулись, и муж выкрикнул в ответ: «Гринь, тащи священника прямо сюда, пока не передумала!» В ответ все громко расхохотались. Немногим позже, в конце этого чудесного дня, который был наполнен суматохой, пронизанной тем же самым тихим счастьем и покоем, я сидела возле зеркала за туалетным столиком, пока муж возился с ноутбуком, монтируя ролик. «Олег», — тихо позвала я его, и он тут же поднял на меня взгляд. «Да, любовь моя». Я спрятала улыбку, которая появлялась каждый раз, когда слышала это обращение от мужа в свою сторону. «Как ты думаешь, если наш третий ребенок будет девочкой, это же хорошо?» — спросила я. Олег тут же отставил ноутбук и посмотрел на меня так, что я растерялась. Чего было больше в его взгляде, я этого не знала, но видела там удивление, восхищение, радость. «Ты беременна?» — спросил он. Я кивнула. «Да, уже точно. Третий тест за 2 недели показывает 2 полоски. «Ес!» — вдруг воскликнул муж и бросился ко мне. «Это же моя мечта!» — заявил он, опускаясь передо мной на колени и утыкаясь лбом в мое бедро. «Еще один ребенок?» — удивленно спросила я. Деторождение в таком количестве мы не обсуждали, так что признание Олега стало для меня откровением. «Девочка, которую на этот раз смогу растить с пеленок!» — ответил он и добавил быстро. — «Ты не подумай, Полинку я просто обожаю. Но попробовать воспитывать дочь с самого рождения — это моя мечта. Я не преувеличиваю». Я взъерошила его волосы, когда он запрокинул голову и посмотрел на меня. Не знаю почему, но я действительно была уверена, что третьей будет дочь. «И знаешь, какие мы богатые, Жень!» — посерьезнев уточнил Олег. «Странно, что он заговорил о деньгах», — подумалось мне. Но, как оказалось, имел в виду муж совсем другое. «Теперь у нас целых 3 малыша, и каждый из них 1 на миллиард».